Антипы, священномученика на Пречистенке, в Антипиевском переулке. Когда построено, неизвестно. Примечание. Близ этой церкви находился царский колымажный двор. Конец примечания. Пределы. А. Рождества Иоанна Крестителя. Б. Николая Чудотворца. И В. Великомученицы Екатерины. В храме чудотворный образ священномученика Антипы.